Глава 16. В самой середке континента, намного восточнее Кургани, Весла, Башни и Опала, за лордами и даже за пустынным взгорьем под названием Ветреный край, лежит огромная, негостеприимная, бесплодная, диковинная земля, названная Равниной Страха. Имя это она получила не беспричинно. К людям она, ох, как неласкова. Мало кому из попавших туда посчастливилось унести ноги. А в самой середке равнины страха есть круг голого грунта. В центре этого круга стоит корявое дерево. Не сказать, что старое, как мир, в половину моложе. У этого дерева есть потомок, отпрыск, пересаженный в кургане, чтобы нести там караульную службу. Малочисленные тамошние кочевники, люди грубые и примитивные, нарекли старшее дерево праотцем. Его почитали богом, да оно и было таковым. Ну или настолько близко к Богу, что практически никакой разницы. Правда, у его божественного влияния был четкий предел. Праотец сотрясался от корней до макушки, грохотал всеми своими ветвями. Будь он человеком, ревел бы от ярости. С огромным запозданием сын сообщил ему подробности своего провала. Пес Жабодав выкопал мертвую голову, и теперь по миру шествует кровожадный безумец, обретший чудовищную силу. Не только на медлительного сына гневался праотец, но и на собственное бессилие, на собственный страх. Казалось, древний мерзавец навеки заточен в могилу. Мир может перевести дух и вернуться к своим повседневным нуждам. Но зло даже не сбилось с шага. Снова надо давать ему отпор. Оно на свободе, оно буйствует, оно не встречает преград. И, похоже, оно способно пожрать ненавистный мир. Братец Бог. В обрывочных видениях он различает образы вероятного будущего. Это картины опустошения, кровопролития, ужаса. Неудача его отпрыска – ничто иное, как знамение. Тополек не справился со своей задачей, и это предвещает новую беду. Катастрофу, в которой будет виновен уже братец. Когда утихла ярость, он разослал своих созданий, говорящие камни, в самые дальние, самые тайные, самые мрачные пределы равнины. Он созвал на собрание 40 с лишним представителей своего народа, разумных существ, ютящихся в этом невероятнейшем уголке мира. Старое дерево не могло перемещаться, его магия доставала недалеко. Но ничто не мешало ему управлять своими владениями через гонцов и защищать границы с помощью войск.